Если мои мысли насчет фонового влияния магии Империума хоть сколько-то верны, то есть вариант защиты в виде экранирования. Я уже давно думал на эту тему. Например, за последнее время, снова побывал на той самой свалке, где уничтожение отходов шло полным ходом. Правда, моя помощь скорее всех удивила и напрягла, чем порадовала. Тем не менее, проблемы влияния наших приборов на простых людей не давали мне покоя, продолжая теребить какой-то уголок сознания. И если я прав в своих предположениях и по поводу того, как нужно экранировать данный шум и по поводу того, что он является одним из мешающих прямо сейчас факторов, значит, пришло время совмещать свои мысли и попытки что-то сделать. Вернувшись в подвал, убрал руку от тела. Уже успел настроиться и привыкнуть, так что теперь я куда точнее запомнил и осознал источник аномалии. Одним словом, проблем с обнаружением этой штуки больше не должно было быть. Следом, создал вокруг тела сплошной саркофаг из своих плоскостей, постаравшись придать им правильные свойства, насколько это было возможно. Местная магия была не совсем обычной, в каком-то смысле. В значительной мере, она сама выполняет желания своих владельцев, даже если они не до конца осознают, как именно это должно происходить. Вот только, я был уверен, что это тоже одна из причин фонового шума. Мы просто не до конца понимаем, что творим, потому и не видим общей картины. А уж тот факт, что для самих имперцев данный фон скорее полезен, чем вреден, только больше подталкивает всех по этому пути. Итак, саркофаг с определенными свойствами был сформирован. Его стенки не должны были фонить, как минимум в одну из сторон, внутрь этого творения. Теперь мне нужен был не менее тонкий и не менее точный щуп, опять же, без излишеств и фона. На его создание, с учетом кучи всех свойств и особенностей, ушло еще минут 10, но я получил примерно то, что хотел. Ну а дальше просто погрузил его в сам саркофаг, позволив пройти сквозь мою же плоскость. Аккуратно ощупав голову и проникнув внутрь ее, я снова быстро добрался до нужного места. И этот эксперимент тоже можно было считать удачным, поскольку теперь я куда лучше ощущал неведомое нечто, засевшее в голове у цели. Оно напоминало какой-то странный шар с колючками, идущими, словно, по кругу, еще и в одной плоскости. Аккуратно убрав щуп, полностью развеял саркофаг. Стоило попытаться сделать не менее важную, хоть и совершенно непонятную вещь. Эту штуку точно можно как-то уничтожить. Вопрос только в том как, учитывая, что я даже почувствовал ее с трудом и только здесь. Вопросов было больше, чем ответов. К сожалению, в саркофаге мой арсенал слишком ограничен, а чем больше я буду манипулировать своей силой, тем меньше будет толку от экранирования. Именно потому я его и убрал. Дальше он бы только мешал и отвлекал меня от процесса. Слегка размяв шею и пальцы, снова вернулся к делу. Работа предстояла долгая. Закончил, когда перепробовал вообще все, что приходило в голову. Честно говоря, в результате всех опытов, был две новости. Плохая и очень плохая. Плохая заключалась в том, что эта гадость сама постепенно исчезала. Уж не знаю, повлияло ли на процесс то, что я перед этим резал мозг на кусочки. В любом случае, лишь ближе к утру осознал, что именно происходит. Оно постепенно распадалось на части и словно растворялось. Словами не описать моего самоощущения в тот момент. Я-то уже почти поверил, что все мои методики работают, просто очень медленно, а оказалось, все происходит с точностью да наоборот. Ну и да, в этом и была та самая очень плохая новость. Я не мог ничего сделать с этой штукой, просто никак не мог ее зацепить. В голову лезли всякие мысли по созданию замкнутого пространства, отделенного от реальности, как я делал в петле. Вот только, первые же попытки создать нечто подобное показали, что у меня то ли руки не из того места растут, то ли энергии слишком не хватает. Ее требовалось намного больше, чем имелось сейчас, раз эдак в миллион больше. Со злостью наблюдал, как эта хреновина постепенно распадается на части прямо у меня на глазах. Если мои прикидки верны, при учете, что Анна привезла тело примерно через несколько часов после его кончины, оно держится меньше суток. Такая эфемерная, хрупкая и при этом совершенно недостижимая для меня вещь. Когда эта штука полностью исчезла, утро только начиналось, по сути. Еще раз взглянув на то, что я исследовал весь прошлый день, вновь погрузил его в кубик льда и начал подниматься. После всего произошедшего, чувствовал себя чертовски уставшим. Почти половину суток мозг работал на полную катушку и сейчас начинал слегка пробуксовывать. Требовалось отдохнуть. На первом этаже встретил Кейт, которая только недавно вышла из нашей спальни. «Выглядишь не очень радостным. Расскажешь, что получилось в результате?» Задала она мне вопрос. «О, получилось много всего. Правда, не уверен, чему из этого стоит радоваться. Начал я вчера с физического вскрытия, чтобы все ей рассказать, показать записи, постыдиться того, что в них местами написаны мои мысли, а не строгое перечисление действий, потом ответить на вопросы и тому подобное ушло еще не меньше часа. Однако, таким образом, я и сам стал несколько лучше понимать всю суть процессов, с которыми столкнулся. Выходит, это какая-то материковая магия, причем, настолько высокого уровня, что ты даже не понимаешь, как с ней бороться», — выдала Кейт в самом конце. «Бороться-то с ней просто. Уничтожь носителя, и она будет уничтожена вместе с ним. Проблема в том, что она находится прямо в голове, и у меня никак не получилось ее отделить. С грустью я смотрел на нее. Если у отца будет что-то подобное, то, просто, не представляю, что с таким делать. Сжечь половину мозга – такой себе способ помочь. При этом, я уверен, что люди ей подверженные даже не понимают, что с ними что-то не так, и вполне могу легко себя убить, если почувствуют хоть какую-то опасность. Наши местные имперские традиции слишком легко относятся к таким вещам. Есть целая куча вещей, которые дороже жизни, начиная от безопасности близких и заканчивая банальной гордостью. Так что, в этом плане, все работает как часы. Кто бы ни вставил в этих ребят подобные штуки, он все сделал правильно. Они цепляются за вполне себе рабочие части личности и эксплуатируют именно их. И что будешь делать дальше? Собираешься продолжать искать способы, а отца оставить там? А что я могу сделать, если он уже под влиянием? То появление такого человека на острове гарантированно приведет к катастрофе. Я уже видел, что способен сотворить один маг пятой сферы, на своем примере. Что если предок снова вспомнит о прошлых обидах и начнет искать абсолютно всех родственников тех семей, что он убил почти 20 лет назад, даже самых дальних родственников. На острове все слишком переплетено, уверен, даже в первой сотне полно тех, кто как-то с ними связан. В результате, мы получим просто еще одну новую бойню. И если он будет действовать не менее эффективно, чем я, то это конец. А оставлять его там, в руках этих людей, это лучше, что если они каждый день пробираются в его голову все дальше, и все глубже укореняют эти самые идеи. Ты же говорил, что такие люди не сразу начинают себя проявлять. Тот же Харт не превратился в кого-то другого мгновенно. Да, перемены были, но всем они казались естественными и плавными. Отец там уже больше года. Перемены будут в любом случае. Максимум, который я могу сделать прямо сейчас, это узнать, заражен он или нет. А что дальше? Нет никакого шанса, что кто-то из других целей сдастся живьем. В результате, я никак не смогу найти способ извлечь данную хреновину. Это просто какой-то тупик. Тебе придется выбрать, что важнее, и понадеяться, что твоего отца не так просто сломить. Попытка контактировать с защитником – это, в любом случае, плохая идея. Я все еще не знаю ни что это за существо, ни какие цели оно преследует. Может, это вообще никогда не было человеком. Просто, некое подобие башка, порожденного людскими верованиями. Вдруг его ограничение по территории связано с чем-то вроде числа подконтрольных безумцев или их общей силой. И если он наполнит остров достаточным их количеством, то и здесь начнет править. Мне кажется, ты перегибаешь палку. Стараешься везде искать какой-то странный заговор или тайную связь. Порой, самое простое решение, и есть самое правильное. Ты уже можешь определить это непонятное чужое влияние. Что будешь делать, если его просто нет? А ты сейчас сидишь здесь и сам придумываешь себе оправдание? Сложно было это признавать, но Кейт во многом являлась права. Бритва Акама, или как там называется этот принцип. Если видишь следы копыт, то, скорее всего, тут проходила лошадь, а не единорог. Что связывает защитника со всем происходящим, помимо моего собственного страха и обиды из-за отца? Разве что тот самый дед, который дал мне книги. Вот только, он еще и говорил мне не верить этому полубожеству. Все слишком запутано. И пока я просто сижу здесь, в тепле и спокойствии, отец там ждет помощи. Я уже боялся, что это лишь его иллюзия, но в прошлый раз убедился, что предок жив. Теперь нужно всего лишь убедиться, что он еще и цел, что отец в полном порядке. Ну, или не в полном, но хотя бы без всякой непонятной фигни прямо в голове. Попытка перестраховаться 100 раз и предусмотреть все возможные риски тоже может быть источником проблем. В конце концов, если хранитель прав, то защитник чувствует абсолютно все в своей зоне влияния, растянутой на целую страну, так же как и я. А значит, совсем не обязательно заходить внутрь полностью и отдаваться в его власть. Можно, например, просто подойти к краю и как-то привлечь его внимание. Пусть это мне ничего не гарантирует, ни в плане собственной безопасности, ни в плане того, что будет дальше с отцом, но так я смогу избежать хотя бы какой-то части проблем. Ты права, пора с этим всем заканчивать, ответил я, снова посмотрев на Кейт. Хватит мне бегать от того, что нужно сделать. Сегодня отдохну и, ближе к ночи, отправлюсь за отцом. Я теперь знаю, где примерно располагается эта страна, а моих собственных сил вполне хватит, чтобы добраться от острова до материка. На это уйдет дня 3-4, но если все будет нормально, вернусь я уже не один. Удачи тебе, она протянула руку и нежно погладила меня по щеке, и не надо бояться, все будет хорошо. Очень хотелось верить, что это были не просто приятные слова, а какое-то пророчество. Остаток дня требовалось не просто потратить на отдых и восстановление сил, но еще и успеть разобраться с некоторыми задачами. В первую очередь, занялся этими странными книгами, которые мне дал хранитель. Запаковал их и сделал что-то вроде сумки, которую теперь буду носить с собой. Очень уж не хотелось оставлять подобную опасную хреновину там, где ее могут взять какие-то другие люди. Следом, пошел составлять план тренировок для Сандры. Точнее, взялся за все те брошюрки, что имелось у меня, и дополнил тем, что лежало в подвале. Затем, принялся быстро переписывать самое важное и нужное, убирая опасные моменты, связанные с семейными способностями, например, нечего ей голову забивать подобными вещами, как минимум на данном этапе. Как ни странно, получалось все довольно легко и быстро. Я планировал провозиться до позднего вечера, а отправляться уже ночью, но справился примерно к обеду, даже необычно как-то, если честно. В любом случае, следом просто отвез это все Нику, поскольку сама девушка была еще в школе на тот момент. Парень грустно повздыхал, принимая у меня записи, но говорить ничего не стал. Кажется, и его тоже заставит их штудировать и что-то там тренировать. Однако, Нику будет полезно. Первая сфера – это слишком плохо для его возраста. Он должен дотянуть до третьей, даже если сам этого не особо понимает. Следом вернулся к себе и взялся за телефон. Учитывая, что я уже сообщил Катерине о своей пятой сфере, просто пропадать было как-то не очень хорошо. Да, ее люди все еще были рядом и продолжали издали наблюдать, но я легко мог спрятаться от них в любой момент. И, тем не менее, требовалось известить главу нашего сектора о своем временном отсутствии. Решив, что звонить я все же не хочу, просто написал сообщение. Дома я в любом случае останусь до возвращения Кейт, так что Катерина успеет и прочитать, и осмыслить, и даже задать мне какие-то вопросы, если ей это так будет нужно. Вот только, никто ничего спрашивать не стал, ни через ответное сообщение, ни, тем более, через звонок. Подумаешь, маг пятой сферы куда-то пропадает почти на неделю. Ладно, это их забота и пусть они сами с ними разбираются. Вечером, еще раз поговорил с Кейт и выдал ей прощальные указания. Ощущалось все так, словно собираюсь тоже потеряться года на полтора, как и отец. После чего вышел из дома. Предстояло пролететь через половину континента и, учитывая, что я буду делать все своими силами, на это уйдет определенное время. Тем не менее, пора было отправляться. Так что я просто взлетел вверх и повернулся в нужную сторону. Пришло время вернуть отца домой. Что-то подобное нащупал Влад. Глава 17. Путешествие до материка заняло немало времени. К тому же приходилось приспосабливаться на ходу. Для меня слишком важна была скорость. Так что требовалось не только хорошенько разогнать себя, но еще и позаботиться о защите собственной тушки. Не очень-то было приятно, когда ветер с брызгами воды начинал сдирать кожу. С другой стороны, я не мог подниматься выше облаков и терять видимость. В конце концов, в отличие от тех же самолетов, у меня не было внутренней системы навигации, и даже чувствительность на полкилометра вокруг плохо помогала в этом случае. Самым простым и удобным способом ориентирования оказалось следить за движением кораблей. Так или иначе, их плыло в Империум немало, ровно как и из Империума. В результате, я просто двигался с учетом их траекторий. Короче, сделав себе защитный конус, чем-то напоминающий лицевую часть самолета из моего прошлого мира, добрался до земли где-то к утру. В принципе, не такой уж и плохой вариант, если не считать, что на всякие извращения с построением защиты и изменением полета ушло чуть ли не две трети энергии. Одним словом, решил немного спуститься и прогуляться пешком, чтобы отдохнуть. В самом прибрежном городе я приземляться не стал. Что мне делать среди целой толпы неграждан, которые будут кидаться в стороны от одного только вида герба на моей одежде? Так что, пролетев еще немного, спустился на дорогу, идущую примерно в нужном направлении. С одной стороны, можно было помедитировать и восстановиться достаточно быстро, с другой же, хотелось немного прогуляться и размять кости. Летнее время дарило приятную теплую погоду, да и в целом, вид целой кучи зеленых деревьев как-то радовал глаз. Ну а люди, дрожащие в страхе где-то в кустах при моем приближении, вызывали что-то вроде приятного чувства удовлетворенности проделанной над собой работой. Я стал достаточно сильным, чтобы это виделось не только данью уважения к острову и тем, кто там живет, но еще и правильным поступком по отношению ко мне лично. Пускай последние несколько недель выдались сложными, хотя нет, скорее даже пара лет, учитывая петлю. Так вот, пусть это время и было сложным, наполненным как вполне прямолинейными опасностями, так и всякими непонятными моментами, я все еще маг пятой сферы. Я – одно из сильнейших существ этого мира, и всего-то потребовалось прожить вторую жизнь, и большую ее часть находится под постоянным давлением отца. В целом, решение подышать воздухом на земле было правильным. Ощущение собственной силы и того, как на нее реагируют простые люди, вселило больше уверенности. Теперь я и правда верил, что все будет хорошо. Ну а если нет, то просто буду бороться до самого конца, чтобы все было именно так. Следующий полет прошел куда проще, и свою систему защиты я уже настроил, и со скоростью и высотой определился. Оставалось только двигаться в нужном направлении, стараясь развивать максимальную скорость. Честно говоря, в голове зарождались мысли, что даже местные летающие блюдца, зовущиеся самолетами, были не настолько скоростными, как один конкретный маг пятой сферы. Довольно забавно, что другие не особо любят удаляться с острова, а то вышла бы отличная курьерская служба доставки. Слегка усмехнувшись этой своей глупой шутке, я снова пошел на снижение. Упорно не хотелось оставлять запас энергии заполненным меньше, чем на треть. С одной стороны, я и сейчас был сильнее сразу двух-трех магов четвертой сферы, с другой же, что-то внутри постоянно гложило. Некое ощущение, что должно все же случиться нечто плохое, требующее не только концентрации внимания, но еще и наличия сил. Одним словом, я вновь спустился вниз и решил слегка пройтись пешком. Дорога была другая, но деревья вокруг почти не отличались. Разве что здесь они являлись куда более редкими. Не полноценный густой лес, а скорее некое его подобие, еще только набирающее силу. Да и местные вели себя иначе. Если они встречались мне на пути, то скорее разглядывали непонятного человека в странной одежде с интересом и опаской, они кидались прятаться куда подальше. Ничего удивительного, пусть формально здесь тоже имперские колонии, вот только граждане заглядывают крайне редко. Так что, простой человек может вообще не знать, ни как выглядит наша одежда, ни что означает небольшой значок у меня на груди. Какие разительные перемены, всего лишь за день пути. В целом, уж где, а здесь я не должен был чего-то опасаться. Благодаря своей зоне влияния, точнее ее размеру, всех людей на пути удавалось почувствовать куда раньше, чем они узнавали о моем приближении. Да и было их тут не так чтобы много, всего трое за час пути. Вот и сейчас небольшая группка двигалась через лес, наперерез мне. То ли кто-то глупостями занимается, то ли гонится друг за другом. Как и всегда, местные занимались своими местными делами, которые совершенно меня не касались. Получилось достаточно забавно, если честно. Парень лет 12-13, выглядящий довольно сносно, по меркам подростка века эдак 17-го, выбежал на дорогу. Он пронесся мимо, чуть в меня не врезавшись, и продолжил свой путь. Я от такой наглости даже обернулся ему вслед, размышляя на тему, не придать ли парню ускорения за счет магического пенделя. С другой стороны, вспомнилась Сандра, и я даже был готов его простить. Именно в этот момент мне в затылок что-то стукнулось. Честно говоря, от этого я удивился еще больше и обернулся к группе его преследовавшей. Так что следующая стрела стукнулась уже прямо мне в лоб. Даже не знаю, кто был больше удивлен происходящим, лучник, который дважды попал, но толку от этого не было, или же я, на которого они додумались напасть. Кажется, мое личное проклятие меня никогда не отпустит. В том смысле, что идиоты есть везде, даже на глухой дороге, посреди материка их можно встретить. Они бегают, машут железками и стреляют из лука, не осознавая, что как бы уже умерли, как только решились на подобное. Собственно, не было ничего удивительного, что их ковырялки до меня долетели. Я же не воспринимал их как что-то опасное. С одной стороны, скорость была слишком низкая, чтобы нанести какое-то повреждение, потому ее не остановил щит от снарядов вокруг тела. С другой, как и всегда, эти штуки являлись не настолько острыми и крутыми, чтобы пробить даже обычную кожу имперца. Да что уж там, они и мой костюм не поцарапают, скорее всего. Собственно, как только я об этом подумал, третья стрела врезалась мне в тело, где-то на уровне сердца. Как и говорил, даже костюм не поцарапало. Хотя, я и так немного вкладывал своих сил в защиту ткани, а то очень не хотелось быть изгвозданным кофе в очередной раз, например. Наконец, из леса выскочила парочка в типичной средневековой броне. Не в том плане, что они сверкали железом от рыцарских доспехов. Посмотрел бы я, как в таком можно побегать по лесу. Нет, скорее кожаный вариант, с кольчугами снизу и короткими мечами в руках. Правда, стрелял явно не кто-то из них. Собственно, им вслед уже доносился предупреждающий крик одного из товарищей. Увы, как я и сказал, идиоты они такие. Идиоты, в общем. Первый рванул в мою сторону. И он, вместо того, чтобы проскочить мимо меня, как парнишка, которого, как теперь стало понятно, они явно преследовали, еще и мечом замахнулся. От подобного у меня аж бровь поднялась в удивлении. Такой наглости я уже позволить не мог, так что железяка застыла в воздухе, не закончив удар. А тот самый первый идиот даже не до конца понял, что случилось, и дернул ее еще пару раз. В этот момент второй идиот додумался сделать то же самое. В том смысле, что тоже на меня замахнулся и ровно так же был вынужден дергать застывший меч. У него какая-то защита, руками бейте. Выдал гениальный совет третий идиот, выскочивший из леса. Кстати, именно этот был с луком, так что, похоже, стрелял как раз он. Я же смотрел на это дикое стадо непуганных идиотов и офигевал. Вот до чего людей доводит жизнь без пугалок. Начинают убивать случайных свидетелей, даже если они выглядят как имперцы. Можно было бы, конечно, еще над ними поиздеваться, мечи, например, растопить или руки-ноги повыворачивать медленно и со вкусом, но я вроде как торопился. Именно поэтому все стадо замерло на месте, не в состоянии пошевелиться, только глаза бешено пучили. Помнится, когда-то и отец так делал. Ностальгия. Вы маг, верно? Внезапно раздалось с другой стороны. Прошу, помогите, они. Я не маг, я имперец. Коротко выдал я вернувшемуся пареньку. Ну а дальше все было интересно. Услышав заветную фразу, глаза начали лезть на лоб не только у тех, кто ничего больше не мог сделать, но и у пацана. Он, кстати, тоже замер на месте, словно не мог пошевелиться. Так и пялились они все на дивное диво в моем лице, как четыре барана. Тем не менее, меня по-прежнему не интересовали чужие проблемы. Однако, кучка идиотов, которая не просто бегала по лесу с оружием за пацаном, но еще и додумалась в меня тыкать своими зубочистками, однозначно заслуживала жестокого наказания прямо на месте. Так что раздался хруст, и все конечности этих обездвиженных придурков сломались в пяти местах. «Дальше сам разберешься», — бросил я все еще стоящему и не шевелящемуся парню, после чего просто взлетел. «Вот и прогулялся», — называется. Хотя, с моей-то привычкой попадать в неприятности ничего удивительного. Может, парень чей-то там наследник, и это была борьба за власть, или все проще, и они его ограбить хотели. А может, вообще все интереснее, и его пытались продать кому-то в сексуальное рабство. Нет, ну а что, про нравы местного мира, и что они мало отличаются от моего прошлого, я уже давно уяснил. А нарваться порой можно на что угодно, особенно на пустынной дороге посреди некого подобия леса. В любом случае, слегка размялся, и даже немножко себя повеселил, убедившись в собственной крутости. Мелочь, а приятно, как говорится. Надо запомнить такой способ на будущее. Летать по случайным местам наших колоний и прививать попавшимся под руку местным понимание, что означает одинокий путник в костюме, подобным моему, или, тем более, с гербом на груди. Так или иначе, до нужного места добрался примерно к утру следующего дня. Мало того, что я и в прошлый раз ощущал влияние защитника, Сейчас оно стало только явственнее, словно сплошная стена тумана, постоянно висящего в воздухе и не дающего возможности понять, что творится вокруг. И да, заходить в нее я, конечно же, не стал, остановившись на самой границе. По сути, сейчас соприкасались только наши зоны влияния. Моя, крохотная, размером в полкилометра с небольшим, и его, гигантская, размером в целую страну. Да уж, в такие моменты понимаешь разницу, которую другие просто не в состоянии заметить. Те ребята, которым я еще вчера переломал конечности, ничего не почувствовали от меня тогда, так что точно ничего бы не ощутили и здесь. Но чем ты сам становишься сильнее, тем больше всего начинаешь видеть и осознавать. Даже просто входить туда было страшно, не то, что в чем-то соперничать с тем, кто все это контролирует. И, тем не менее, я здесь не для того, чтобы стоять и трястись от ужаса. Правда, встретиться и переговорить придется в любом случае. И меня не оставляло понимание, что пока я вне зоны влияния защитника, он меня не чувствует и не может повлиять напрямую. Вот пусть и разговаривает с иллюзией, а не лично со мной. Мелкая перестраховка, но лучше так, чем вообще никак. Создав полную свою копию на границе этой странной страны, я наконец-то был готов к нашим переговорам настолько, насколько это вообще возможно. Оставалось только как-то привлечь его внимание. Может покричать? После пары попыток привлечь внимание звуком, понял, что оно не особо помогает. Ну, чисто теоретически, если бы рядом с моей зоной влияния кто-то стоял и махал руками, я бы тоже ни черта не заметил. Мало ли звуков вокруг, да и внутри этой страны, не будет же он обращать внимание на каждый из них. Вот только, входить внутрь все еще не хотелось. Что-нибудь туда закинуть, тоже так себе идея, вдруг упадет на голову какому-то местному градоначальнику, пошедшему в лес грибы собирать, например, и сразу все мирные переговоры станут намного сложнее. Да уж, надо было сильно раньше подумать над решением такой очевидной проблемы. Честно говоря, я уже искренне собирался запустить какой-нибудь салют внутрь его страны или еще что-то подобное, когда защитник просто появился на краю своей зоны. В этот раз я не следил пристально, так что не был уверен, прошел ли он всю свою трансформацию как в прошлую нашу встречу или сразу предстал в своем конечном виде. Да и в целом, защитник ли это в своем истинном теле или просто такая же иллюзия, созданная силой. Как-то долго ты стоишь и мнешься. В прошлый раз так бесстрашно заходил внутрь. Что изменилось? Выдало существо, поглядывая на мою созданную копию с легкой полуулыбкой. В этот раз, я дошел до пятой сферы. Твое требование выполнено, не особо понимал, о чем с ним говорить, так что решил сразу перейти к делу. Хм, быстро. Однако это не мои проблемы. Если зайдешь, я сразу смогу определить, насколько ты честен. Мне и тут неплохо стоится. Вот, произнеся последнее, я сформировал большую пирамидку в паре сотен метров слева и сзади от своей копии. Как видишь, я могу распространять магию куда дальше, чем на четвертой сфере. Иллюзия, просьба о помощи, обращенная к кому-то другому, а может просто артефакт. Я могу долго перечислять способы, как все это сделать, не выполняя свое обещание. Меньше года, это очень мало, и ты сам должен все понимать. Как минимум треть твоей зоны влияния должна находиться на моей территории, чтобы я понял, действительно ли ты сделал то, что нужно, или просто пытаешься сейчас меня обмануть. Вот же тварь, словами не описать, как мне не хотелось к нему приближаться, как опасно казалось входить внутрь, да внутрь этого существа, по сути. Вот только, он был прав в своих претензиях, я вполне мог подстроить все десятком способов. Одним словом, было не лучшее время пытаться качать свои права, так что я медленно двинулся вперед. Правда, была идея использовать щупальца, но я и сейчас хотел оставить себе хоть один козырь, на всякий случай. Пусть уж лучше я потеряю треть своей энергии и даже часть зоны влияния, но все еще смогу хоть что-то сделать, в крайней ситуации. Достаточно. Я уже чувствую все, что требуется. Остановил меня защитник, когда я вошел лишь на четверть, не знаю уж как, но ты и правда выполнил свое обещание. Так что теперь мне пришла очередь выполнить свое. Насколько понимаю, ты почему-то боишься или просто опасаешься заходить, так что нам придется подождать, пока твоего предка не доставят сюда. Уж прости, но его силы сдали за последний год с лишним. В целом, он в порядке и даже придет в себя за пару месяцев. Однако, я как раньше запрещал ему что-то делать в моей стране, так и сейчас не собираюсь снимать этот запрет. Вы, имперцы, не особо дружелюбны, так что я тоже предпочту перестраховаться. Одним словом, придется постоять и подождать его. Час или около того, не больше. Я в ответ на это лишь промолчал. Точнее, промолчала моя иллюзия, поскольку тело все еще было достаточно далеко от данного места. Итак, ничего особенного, просто нужно постоять и поболтать часок с непонятным существом, обладающим практически божественным уровнем силы. Ах да, простите, оно же просило не называть его богом. Ну, пусть тогда будет невероятным уровнем силы. Хотя, данная формулировка все равно не передает всей полноты ощущений от пребывания рядом с этой разумной гадостью. Глава 18. Знаешь, ты сильно изменился, если судить по тому, что о тебе говорил твой отец, внезапно выдал защитник. Ты, вроде бы и раньше был сдержанным и осторожным, а теперь, словно, став сильнее большинства вокруг, начал еще больше бояться. Вот только нравоучительных лекций от подобных существ мне сейчас и не хватало. Всего лишь стараюсь держать дистанцию с непонятными мне людьми, если они слишком опасны, выдала моя копия. Хм, выдав это задумчиво, он потер подбородок до безобразия человечным жестом. Словно тут и правда стоял какой-то парень, о чем-то упорно размышляющий, а потом еще и начал ходить из стороны в сторону. Я сам никогда до подобного позерства не опускался, так что и моя иллюзия продолжала стоять на месте, не шевелясь. Лишь внимательный взгляд следил за всеми движениями защитника. Не только взгляд из глаз иллюзии, но и еще с нескольких точек, где я создал некое подобие органов зрения. «Страх – это нормально», – выдал он снова. «Все боятся, и я много чего боюсь, а уж обычные слабые люди вообще боятся почти всего. Наверное, поэтому я и постарался сделать что-то в этой стране, изменить если не весь мир, то хотя бы малую его часть. И как получилось? В какой-то степени. Я не знаю, как сделать простых людей бесстрашными или, тем более, счастливыми. Абсолютное счастье – это вообще что-то недостижимое, эдакий нескончаемый наркотический трип. Вот только, можно же постараться убрать опасные факторы, верно? Знаешь, чем моя страна отличается от всех тех, что есть вокруг? Ну, помимо моего в ней присутствия, даже не догадываюсь, я продолжал отвечать скорее, чтобы защитник не потерял интерес, чем действительно чего-то там желая узнать. Никакого насилия, простое правило, которое очень сложно соблюдать. Ни драк, ни уж тем более убийств. Просто, никакого насилия. Это говорят всем приезжим, как только они попадают к нам. Этому же родители учат своих детей с раннего возраста. Ведь если нарушить это простое правило, придет защитник и заберет твою жизнь. Кажется, что это что-то сложное, почти невыполнимое, но люди привыкли. Привыкли жить, не причиняя друг другу хотя бы такой вред. Ну да, остались только обманщики и прочие мошенники, с которыми теперь ничего нельзя сделать. Ты слишком плохого обо мне мнения. Тюрьмы же у нас все еще существуют, и в них иногда даже кого-то сажают. С другой стороны, если тебя кто-то обманул, то он просто оказался умнее или хитрее. В жизни вообще часто все забирают самые хитрые, а я не могу уследить за каждым. Зато за соблюдением своего правила все же следишь. Поначалу было сложно, люди не хотели слушать, пугались, когда я приводил наказание в исполнение, не верили, что спрятаться негде. Некоторые бежали из страны, некоторые пытались что-то со мной сделать, как-то бороться. Мир наступил далеко не сразу, но он наступил, и теперь никто не боится гулять по городу ночью, например, ведь каждый знает, что если к ним кто-то постарается пристать и что-то сделать, их защитят. Вот так просто. Хотя, вы, имперцы, наверное, не поймете. Сколько бы я ни пытался говорить с твоим отцом, он так и не понял. Я тоже вряд ли пойму. Думаешь, можно полностью отдать свою жизнь в чьи-то руки и просто надеяться, что он не выбросит ее, когда будет занят чем-то другим? Думаешь, что ты можешь остановить любое насилие? Могу. Уже это сделал. Не все довольны, не все счастливы, но такова цена всеобщего спокойствия. Цена, которую каждый должен платить, вне зависимости от того, хочет он этого или нет. Защитник остановился и посмотрел внимательным взглядом, вот только не на мою иллюзию, а туда, где находилось мое собственное тело. Именно потому я и уничтожил ваш самолет, который к нам прилетел. Я не добрый дядюшка, который гладит по головке и уговаривает. В первую очередь, мои руки давно измазаны в крови, так что люди или кто угодно еще, желающие уничтожить то, что я построил и принести сюда насилие, будут убиты, сразу и без компромиссов. Вот только, я не безумная сила, движимая лишь одной идеей. Именно поэтому мы смогли договориться и с твоим отцом, и после уже с тобой. Однако, запомни, я не собираюсь сдаваться без боя. Никогда. После этого он снова начал бродить из стороны в сторону. Люди бывают разными, но порой они становятся достаточно сильными, чтобы просто делать ровно то, что говорят. Не ищи глубокий смысл или хитрость в моих словах. Я просто говорю тебе то, что думаю, и делаю то, что говорю. Поэтому, надеюсь, наш договор будет выполнен, и я о нем не пожалею. Мир слишком ценная вещь, чтобы не бороться за него хотя бы такими простыми методами. В целом, я сделал вид, что искренне ему поверил. На деле же, словоблудие – это самый простой способ обмануть собеседника. В любом случае, первое, что я сделаю, как только доставлю отца домой, проверю на наличие того самого влияния в голове. Рассказывать красивые истории про свою честность может каждый, вот только далеко не каждый обладает такими способностями, как защитник. Еще через какое-то время из леса, позади этого засранца, выехала непонятная телега. Мало того, что она как-то спокойно пробиралась по местности, где дорога и не пахла, так в нее еще и лошадь забыли добавить. Странноватый транспорт, одним словом. Тем не менее, меня куда больше волновал человек, который сидел внутри. Мой отец. Внешне он совершенно не изменился с нашей последней встречи, даже свой костюм все еще поддерживал в приемлемом виде, но я заметил в его глазах бесконечную усталость. Не знаю, выдержал бы он, займи мое развитие лет 5 или, тем более, 10. Однако, теперь предок был здесь и я мог постараться ему помочь. В любом случае, в первую очередь проверка. Отец сам спрыгнул с этого непонятного средства передвижения. Какой бы ни была его внутренняя усталость, тело имперца все еще работало на полную катушку. Пройдя мимо защитника и даже на него не посмотрев, отец подошел к моей иллюзии, выйдя, наконец, из чужой страны и из чужой зоны влияния. Первое, на что я обратил внимание, это его собственная сила. Она была словно сжата вокруг него в непонятном состоянии. Если когда-то он спокойно доставал на несколько километров в любую сторону, то сейчас мало чем отличался от обычного мага четвертой сферы, ну разве что чуть посильнее. Что ж, моя часть на этом выполнена, вновь подало голос могущественное существо, дальше вы уже сами. И не забывайте про наш договор, теперь все зависит только от вас. После чего он просто растворился в воздухе, не мгновенно исчез, а именно медленно растворился, как будто его фигура состояла из крошечных капелек и ее начал уносить несуществующий ветер. Показушник чертов. Сын, ты как, в порядке? Ну да, первое, о чем спросил отец, после того, как его вытащили из плена полубожественной сущности, где он просидел больше года, а мог вообще застрять на десятилетия или даже навечно, это в порядке ли его сын? Ну, как минимум, какую-то часть своего прежнего родителя, я могу узнать. Подойдя ближе, не иллюзией, а своим реальным телом, я просто крепко его обнял, снова ощутив, что да, это он, настоящий. Паршиво, когда у тебя отбирают близких людей, и еще более паршиво, когда их возвращают, но ты не знаешь, насколько они остались собой. Нам нужно домой, срочно требуется кое-что проверить, выдал я первым делом, выпустив его из своих рук. Надеюсь, ты привез с собой самолет, поскольку я не смогу пролететь нужное расстояние. Я сейчас даже пробегу его только за несколько месяцев, попытался он пошутить, вяло улыбнувшись. Есть вещь получше, я привез самого себя. А вот конкретно этот момент я, как ни странно, продумывал. Раз уж собрался прилететь сюда один, без чего-то дополнительного, то и отца должен был забирать один. Это в прошлый раз он был целый способен передвигаться, но сейчас вообще мог оказаться погружен в некое подобие летаргического сна. Например, мне же обещали только то, что он будет жив, а не полностью здоров и полон сил. В результате, пришлось бы либо приводить его в чувство на месте, либо вести домой в таком состоянии. Да даже если бы я привел его в чувство, не факт, что он смог бы путешествовать привычным теперь мне способом. Одним словом, я, по сути, при помощи своей силы, воссоздал что-то вроде небольшой кабинки для путешествий. Правда, учитывая наши физические показатели, все ограничилось видимыми стульями и прозрачными частями, защищающими сидящих внутри пассажиров при движении. поскольку предок тоже когда-то часто использовал полет, не думаю, что у него есть боязнь высоты. Собственно, вот и наш транспорт. Придется пару раз спускаться, чтобы немного передохнуть, но в остальном никаких проблем не предвидится. Постарался я выдать что-то бодрое. Ну, уж проблемы нам тут и не должны светить, хмыкнул отец, но тут же обернулся назад, и надменная улыбка очень быстро исчезла с его лица. Кажется, кто-то теперь сильно пересмотрит свое мнение по поводу бесполезности и слабости всех жителей материка, если он все еще остался самим собой. Постоянно надо себе об этом напоминать. Первая часть путешествия не заняла много времени. Уже к вечеру мы снова шагали примерно по той же дороге, где я вчера расправился со стадом идиотов. Собственно, про это я и рассказывал. Говорить о важных вещах пока что представлялось слишком опасным, а молчать все время было бы глупым. Поначалу это пытался компенсировать предок. Правда, рассказ отца о его тюрьме тоже не изобиловал разнообразием. В целом, он просто общался с защитником. Изначально это все было в виде угроз, причем с обеих сторон, и лишь спустя какое-то время приняло что-то вроде вида спора. Так или иначе, предок передал мне ту же философию, которую я недавно выслушивал в кратком виде. Разве что отец тоже считал, что это полный бред, и оно не доведет ни до чего хорошего. Ну, так вот, на мой рассказ о местных идиотах, которые на меня напали, и о том, как я с ними поступил, отец лишь хмыкнул. Потом еще и добавив, что любой имперец здесь в своем праве. Что-то вроде, если на тебя напали дикие животные, делай с ними что хочешь. Мне даже стало интересно, а что бы сделал он сам? Просто прошел, не обращая внимания, убил бы всех на подходе, еще до того, как мальчишка выбежал ему наперерез. А может, поступил бы как когда-то в Империуме и банально заморозил всех в воздухе на то время, пока проходит мимо. Вот только спрашивать я не стал, поскольку все еще не знал, насколько человек рядом является моим отцом. Полностью путь назад занял примерно столько же времени, сколько и дорога до территории защитника. Перевозить дополнительные сотню с небольшим килограммом груза было не особо сложно, если честно. Разве что, на самом последнем участке, когда мы уже подлетали к острову, я затемнил внешние части. Нечего показывать всем подряд, кто именно вернулся домой. Тем более, пока не проведены все необходимые процедуры проверки. Ну и да, уж не знаю, повезло мне или я сделал это неосознанно, но прибыли мы домой примерно в середине дня. И еще когда только подлетели к дому, я осознал, что Кейт в нем нет. Кажется, она снова ушла на работу. Тем не менее, про нее и про своего будущего ребенка я отцу тоже ничего не сказал. Когда мы все же зашли внутрь, предок как-то неожиданно нежно погладил перила от лестницы, ведущей на второй этаж, после чего обернулся и сказал: «Давно я тут не был. Путешествие туда-обратно, всего на день, может оказаться очень длинным», после чего встряхнул головой и снова стал серьезным. «Итак, мы дома, и ты о чем-то хотел поговорить, верно? Про твое главенство в семье я и так уже понял, и по кольцу, и потому, что ты в порядке. Есть что-то еще, что нам нужно обсудить? Мы теперь полностью бедные и ничего не имеем, или наоборот, обзавелись сразу десятком разнообразных фирм и несколькими сотнями подчиненных. Про это чуть позже», серьезным стал и я. «В первую очередь, нужно провести проверку». «Твою проверку? Прости, но без этого никак. Я бы мог тебе рассказать, но боюсь, что это будет опасно. Даже сейчас, я боялся, что услышу какую-нибудь дурацкую фразу, а после все, что у меня останется на руках, это труп предка. Я боялся говорить подобное, но решил, что лучше ему не врать, только не отцу». «Хм», предок тяжело вздохнул. «Хорошо, ты у нас теперь главный, так что я не буду пытаться качать права. Итак, куда пойдем? В мой кабинет? Прости, теперь он тоже твой, верно? Было бы куда проще, если бы ты просто уснул. Так окажется легче нам обоим». Я продолжал смотреть на него серьезным взглядом, без тени веселья. «Хорошо, значит, в мою комнату, можно прямо здесь». Произнеся последнюю фразу, я создал между нами висящую в воздухе плоскость. Сделал ее видимой, чтобы не возникло недопонимания. Отец лишь грустно улыбнулся и взобрался. Он лег на спину и немного покрутил плечами. «Мог бы сделать эту штуку и помягче. Прости, сейчас я исправил этот недостаток, и его тело слегка провалилось. Я тебе все расскажу, когда оно закончится, обещаю». Предок лишь мягко улыбнулся и закрыл глаза. Не знаю, сколько он спал в плену и насколько спокоен был его сон, но хочется верить, что здесь, дома, он смог, наконец, расслабиться, даже несмотря на ситуацию в целом. После того, как убедился, что он и правда спит, создал вокруг отца экранирующий саркофаг, как уже делал раньше, и понес получившуюся конструкцию вниз, в подвал. Предстояло провести все возможные проверки, на которые меня хватит. Уже внизу, в той самой комнате, я ощутил еще кое-что. Не припомню, чтобы приносил сюда живых людей после того, как получил пятую сферу. Была, конечно, петля, но там я вообще забыл о существовании подвала. В результате, сейчас я словно ощутил жадный голод, идущий со всех сторон. Уж не знаю, как это место поняло, что сюда попал кто-то, в ком нет крови нашей семьи, но оно стало нравиться мне еще меньше. Чертовы маги и их странные творения. Одним словом, пришлось делать еще одно внешнее экранирование, создавая нечто вроде комнаты в комнаты. И только после этого я приступил к работе. Первым делом проверил голову и примерно то же самое место, где было нечто у прошлого тела. Ничего не обнаружил, но решил не радоваться раньше времени. Следом прошелся по всему телу, по каждой отдельной части, ожидая, что вот-вот найду какую-то хитрую закладку, которая еще не доползла куда требуется. Перепроверил все трижды, после чего создал еще несколько щупов и снова перепроверил всего предка от пальцев на ногах до кончиков волос. Он был чист, абсолютно. Самый типичный имперец, если не считать накопившейся усталости в теле и в целом очень изношенного организма. Вот только в этом плане защитник был прав. За пару месяцев отец полностью восстановится. Восстановится и снова станет самим собой. Как только я осознал этот важный момент, тут же прекратил маяться дурью. Развеял саркофаг, временно оставив внешние стены, и понес его наверх, в его комнату. Вот только терпения мне все же не хватило и буквально на первом этаже, я его разбудил. Прости, но я должен был это сделать. Все могло пойти по слишком плохому сценарию. Это были первые слова, которые он от меня услышал, как только открыл глаза. Нет, я, конечно, догадывался, что и дома будет полно работы, но что ты даже не дашь нормально поспать, в первый же день, я себе представить не мог, произнес он с улыбкой, поднимаясь из моей плоскости. Ты даже не представляешь, сколько всего я должен тебе рассказать. И да, у меня вроде как появилась будущая жена, а еще ты скоро станешь дедушкой. Михаил вернулся. Глава 19. Мы разместились в столовой, поскольку тратить даже пару лишних минут на подъем до кабинета и выяснение, кто, где сейчас должен сидеть, не было никакого желания. Разговор с отцом занял много времени. Пока рассказывал, как вообще старался выживать поначалу, пока говорил, что с фирмой нашей все в порядке и даже еще одна появилась. Правда, больше всего его, конечно, интересовали вопросы по поводу того, что это у меня появилась за женщина и насколько у нас все серьезно. В любом случае, я скрыл от него только ту часть, что касалась семейной способности. Ему все равно не особо нужно, а так у нас с Кейт останется что-то вроде небольшого общего секрета только для нас двоих. К тому же, про петлю особых подробностей приводить не стал. Слишком мне не хотелось вспоминать, как там себя вел и что успел натворить. Отец это выслушивал с разными выражениями, иногда довольно хмыкая, а порой о чем-то задумываясь. В любом случае, проговорили мы до самого вечера, пока не вернулась моя вторая половинка. Заодно и представил их друг другу. Если настороженность отца я еще мог понять, в конце концов, он всю жизнь только и делал, что заботился о сыне, а тут появляется кто-то еще, то поведение Кейт было непривычным. Она сама вела себя совершенно не так, как со мной. Холодная, надменная женщина, которая скорее отталкивала, чем притягивала взор. Нет, я, конечно, уже много раз видел, как она общается с другими людьми, но не думал, что и здесь проявится нечто подобное. Искренне надеюсь, что они все же найдут общий язык, хотя бы со временем. Так или иначе, после знакомства, Кейт снова оставила нас с отцом вдвоем, дав закончить общение. Я же, по сути, как раз перешел к рассказу о своих последних проблемах и того, что пытался делать по этому поводу. Причем, постарался передать все свое беспокойство, в процессе, говорил обо всем, начиная со знаний, полученных в петле, и заканчивая недавними исследованиями тела, которые позволили найти хоть какой-то след. «Сын, и вот из-за этого ты настолько дерганный и беспокойный?» — спросил отец с не слишком довольным лицом, когда я вроде бы закончил. «Ты что, меня не слышал? Кто-то или что-то захватывает контроль над имперцами и превращает их в марионеток. Честно говоря, мне было сильно непонятно его равнодушие и спокойствие по отношению к происходящему. Давай честно, на весь огромный империум появилась пара десятков слабаков, на которых кто-то смог повлиять. Причем, они не сидят в одном месте и, судя по твоим же словам, могут даже не знать большую часть других таких же, как они. А все, что ты смог действительно выяснить, так это про их не очень-то удачные попытки сотворить всеобщий хаос на острове, верно? Ты меня прослушал, я могу подробнее рассказать про петлю, про то, что там действительно было и чем закончилось. Во-первых, не надо переоценивать артефакты прадеда, особенно дефектные, как ты сам выяснил. Значительная часть того, что ты там видел, была либо интерпретацией, либо преувеличением. Я что-то даже не услышал ни про одну семейную способность других родов, с которыми тебе приходилось бы бороться. А они много у кого есть, ты сам это знаешь. Да и вообще, не думал, что там скорее реализовывались твои собственные внутренние страхи. Будто кто-то хочет уничтожить все, что тебе дорого. Хотя ладно, какое-то основание под этим явно есть. Вот только, не надо переоценивать проблему. Это, кстати, уже во-вторых. Мало ли всяких групп интересов, объединений союзников и просто дружественных родов здесь на острове, которые хотят что-то поменять, что-то перевернуть и сделать себя главными. Ну, или как эти твои странные ребята, просто все разломать. Империум всегда жил так, и, скорее всего, всегда будет. А твои попытки что-то сделать, скорее напоминают мне защитника и его стремление установить некие вечные правила. Хотя, возможно, дело в том, что я устал и чего-то пока не понимаю. Предок тяжело вздохнул. Давай так, я бы и правда предпочел нормально выспаться и уже потом давать тебе умные родительские советы. Пока что, могу точно сказать одно. Понимаю твое отношение к тому парню, который что-то посмел наговорить Кейт. Найди его и разберись. Можешь даже помучить, перед тем как голову оторвать. А потом, просто брось это все. Раньше жили вместе с ними сколько-то лет, и еще спокойно проживем. Честно говоря, я был слегка шокирован. Все то, что я считал серьезной проблемой, все, с чем я носился последнее время, отец просто от него отмахнулся. Ну да, подумаешь, есть еще десяток странных людей. Пойди, оторви им головы, и будем дальше заниматься своими делами. Собственно, чего-то такого я и ожидал от других имперцев. Полного нежелания воспринимать проблему всерьез и хоть что-то с ней делать. Он, конечно, сам этого не сказал, но, кажется, еще и слегка расстроился, что я подумал, будто кто-то способен залезть ему в голову. Отец, все еще маг пятой сферы, в конце концов, а я тут выдаю подобное. После этого предок поднялся и ушел в свою комнату, чтобы наконец-то нормально отдохнуть. Возможно, впервые за очень долгое время. И все же, я не считал, что занимаюсь глупостями. Даже если другие не всегда это понимают. В конце концов, помимо тех, кто на третьей сфере, была парочка в самом начале четвертой. Да, в самом начале, но эти люди все же были. И это означает, что либо неведомый кукловод набирает силу и может подчинять все более сильных имперцев, либо же, что подчиненные люди продолжают расти в уровне своих сил. Честно говоря, оба варианта мне совсем не нравились и не казались чем-то столь же безопасным, как борьба той же Катерины за власть, например. Хотя ладно, пример не очень удачный. Все же там тоже погибло достаточно много граждан. Делать было особо нечего, никакой новой информации в ближайшем будущем не предвиделось, так что надо было себя чем-то занять, хотя бы постараться придумать, каким будет мой следующий шаг. Учитывая проблемы и полное отсутствие новых источников знаний, идея, конечно, была так себе, но надо же было чем-то себя занять, хотя бы на какое-то время. Развалившись в главном кресле в кабинете, я с грустью смотрел в окно. Сложно, когда тебя не то что не понимают, а скорее не воспринимают всерьез твои опасения. Именно в этот момент и зашла Кейт, неся в руках целую стопку папок с бумагами. Пообщался с отцом, спросила она, как мне показалось, с каким-то подтекстом. Вот только и на попытке играть в двойные смыслы у меня желания сейчас не находилось, поэтому я ответил как есть. Да, пообщался. Он считает, что я все последнее время маюсь дурью. И все эти проблемы не столько реальны, сколько выдуманы мной самим. Что-то вроде «поотрывай головы тем, кого знаешь сейчас, а найдутся новые и им головы поотрываешь». Он очень давно дошел до пятой сферы и жил среди здешней верхушки. Хоть столкновение с защитником и сместило его картину мира, но не исправило ее окончательно. К тому же, ты и сам знаешь, как тут предпочитают разбираться с неприятностями. Ну да, хороший враг – это мертвый враг. Что-то есть в этой простой мысли. Вот только, что делать, если ты в состоянии только подергать неведомого противника за усы, которые еще и отрасти могут очень быстро. Решать тебе, в любом случае, ты знаешь, что я всегда тебя поддержу, улыбнулась Кейт. Спасибо. Как же я рад, что когда-то тебя встретил, улыбнулся я в ответ. Не обольщайся, все дело в семейной способности. Если бы не она, я бы не стала обращать внимание на горделивого мальца, завалившегося мне в кабинет. Не ты был первым, если что. Вот уж спасибо, за честность, усмешка сама отобразилась у меня на лице. Честно говоря, я тут не ради этого всего. Надо поговорить. Почему-то после этих слов внутри все опять похолодело, а в голову стали лезть всякие нехорошие мысли. Что вообще могло случиться? Меня же не было всего неделю. Успокойся, добавила женщина, все не так плохо, как в прошлый раз. Хотя и в этот раз тема может тебе не понравиться, поскольку касается того, что ты делать не очень-то умеешь, судя по всему. Так, если сейчас будет история про мою неопытность в постели, а в руках у нее куча материалов для изучения и тренировок, то я даже не знаю, что буду делать, если честно. И хватит думать о всяких глупостях, прервала Кейт мои душевные терзания, по глазам же вижу, что опять какой-то бред в голове. В общем, давай так, слушай и не перебивай. Я знаю, кем ты был в прошлой жизни, я же тебя слушала, когда ты рассказывал, так что понимаю, что ты умеешь работать с большими объемами информации, можешь ее проанализировать, структурировать, разобрать и все такое подобное. А еще знаю, кем ты стал в этой. Знаю, что научился решать проблемы вполне типичным местным методом. Прийти и поотрывать головы, как и твой отец советовал, да и делал, скорее всего. Вот только, перед тем, как проанализировать информацию, найти врага и оторвать ему голову, есть еще один важный этап. То самое, что ты вообще делаешь из рук вон плохо. Возможно, потому что никогда сам этим заниматься и не пробовал, а возможно, потому что у тебя к этому таланта нет, ну или просто душа не лежит. Так что, я взяла часть этой работы на себя. Ты же не думал, что я просто хожу в свой офис, чтобы людей там проконтролировать. Они и без этого неплохо могут справляться. Одним словом, вот, это тебе. Она положила на стол все свои папки, после чего снова внимательно посмотрела на меня. Если что, продолжала моя вторая половинка, ты сам должен был сделать все это в самую первую очередь, а не просто бегать по городу в погоне за призраками. Здесь вся информация о тех людях из странных домов, с которыми ты уже контактировал вне петли. Сначала хотела добавить тех, кого ты еще не посещал, но вспомнилось, что как минимум один раз уже была промашка, так что не стала этого делать. Бери, читай, анализируй. Уж это ты умеешь делать неплохо. Я перевел взгляд с нее на кучу бумаг и потом вернулся обратно. Спасибо. Ты даже не представляешь, насколько это все поможет. О, поверь, еще как представляю. И хватит страдать всякими глупостями. Уж в этом твой отец прав. Знаешь, в чем была проблема с тем самым защитником? Он живет черти где и, судя по всему, не особо оттуда вылезает. Вот и как тогда он смог бы завербовать себе тут последователей, даже если чисто по силам вполне мог это сделать. Хватит цепляться к одной конкретной особенности, разбирая ситуацию в целом. Ну, что тут можно сказать, Кейт была полностью права. Я настолько беспокоился за отца и так сильно боялся безумной чужой силы, что совершенно перестал оценивать ситуацию объективно. Надо было думать, не только кому хватит на это способностей, но и кто вообще может сделать нечто подобное. Вот только, кто окажется настолько могущественен. И хватит опять думать о каких-то суперспособностях или сверхсущностях, вновь прервала она меня. Ты уже на них слишком зациклился. Я же говорила, что у вас, древних родов и тех, кто в первой сотне, слишком высокое самомнение. Поизучай историю более тщательно, только не по тем книжкам, что дают в школе. Мы захватывали многие страны не потому, что были самыми сильными, а просто потому, что нас было больше. Имперские маги не превосходят материковых, скорее даже наоборот. Вот только нам плевать на эти мелочи. Завались врага своими трупами и перегрызть ему горло в процессе, это вполне себе был действенный метод во время завоевания, если ты не знал. А поскольку на материке, в отличие от острова, магов очень мало, то уже после первых подобных случаев они как-то резко расхотели участвовать в подобных бойнях. Внезапно вспомнили какое-то бредовое древнее правило, что маги не воюют. Ну а мы, имперцы, по их классификации магами-то полноценными никогда не были. В результате, они предпочитали либо просто игнорировать происходящее, либо же вообще временно куда-то переезжать. К тому же, если не считать пары моментов, захват власти Империумом почти ничего не менял в стране. Ты сам был в одной такой совсем недавно, сильно ли видел наше влияние? Ну, определенное влияние все же было. Вот именно, что лишь определенное. На деле же, мы просто как некий высший орган, что стоит над королями, забирает свою часть нужных ресурсов и, в крайнем случае, вмешивается. Исключительно ради того самого отрывания голов, которым мы так любим заниматься. Я это все к тому, что захват стран Империумом, это не война на выживание. Помнишь, как ты рассказывал, что было в той самой книге, где армия нежити уничтожала все на своем пути и все люди и маги объединились? Так вот, у нас все было иначе. Мы просто одна из сил этого мира. Да, сейчас мы сильнее большей части остальных, но на этом все. Мы же не превращаем все вокруг в кладбище и даже не заставляем остальных жить по нашим собственным правилам. Считаем их животными без прав, если они этого не делают, конечно, но все равно не заставляем. Слушай, я понимаю, о чем ты. Кажется, прервал я Кейт. Вот только, не особо понимаю, к чему эта часть разговора. А к тому, что хватит искать самого сильного врага. Он не идет на прямой конфликт. Он делает все тихо, тайно, медленно и аккуратно. Так, словно не может или не хочет драться лицом к лицу. Я не знаю, кто именно с другой стороны, зато отлично понимаю другое. Для того, чтобы все это провернуть, совсем не обязательно быть самым могущественным или около того. Достаточно иметь определенные навыки и быть очень мотивированным. Мотивированным не так, как принято у нас, на острове. Когда ты просто ползешь в сторону врага, даже лишившись конечностей, чтобы хотя бы ногу ему отдавить своей полумертвой тушей. А так, как принято на материке, когда ты сидишь годами на одном и том же месте, постепенно, палочка за палочкой, выстраивая большую и сложную систему, которая должна будет когда-то этого врага похоронить под собой. Понимаешь, о чем я говорю, ХМ? Возможно. И теперь мне еще больше надо многое переосмыслить. Искренне надеюсь, что я тебе помогла. В отличие от твоего отца, я понимаю возможную опасность всей этой ситуации. И понимаю, что с ней надо разобраться до конца. Насколько это возможно, сказав эту фразу, Кейт погладила меня по щеке и вышла из комнаты. Как-то неожиданно, всего за один вечер моя вторая половинка показала мне, какими глупостями я занимался и насколько беспомощен в некоторых вещах был все это время. Бегал по острову, искал какие-то следы и тому подобное, вместо того, чтобы просто сесть и хорошенько все сопоставить. Хотя да, сопоставлять-то мне было нечего, ведь никто не принес мне кучу бумажек с данными. Вот так просто появилась целая прорва новой информации, с которой предстояло хорошенько поработать. Не самый плохой вариант развития событий, если честно. Что же касается ее мысли о невидимом противнике, то и здесь Кейт явно была права. Опять, даже называя пауком самого себя, я забывал, как именно охотятся такие существа. Это в книжках или фильмах они могут быть страшными и ужасными, выползающими из тьмы и вонзающими в тебя свои жала. На деле же, они обычно либо прячутся, чтобы укусить внезапно, тогда когда ты этого не ожидаешь, либо же плетут паутину, в которую жертва должна попасть сама и запутаться настолько, что даже убежать не сможет. Хотя, уверен, есть некоторые виды, которые и в такой ситуации дерутся до последнего и могут сами убить паука. Жаль, что некоторые имперцы оказались не настолько круты, несмотря ни на что. Глава 20. Как только собирался сесть и начать разбираться с папками, заполненными делами, которые принесла Кейт, случилось еще кое-что неожиданное. Внезапно, мне на телефон пришло сообщение. Честно говоря, в первый момент немного сомневался, а стоит ли вообще смотреть, что там в нем. Нет, ну честно, ко мне мог написать, да и что важного там могло быть. Какая-то очередная странная просьба от Катерины, например. Так у меня сейчас и так полно дел, чтобы ими заниматься. И тем не менее, смартфон я все же взял, о чем ни разу не пожалел, если честно. Ведь там я увидел короткий, но очень содержательный текст от Ника. Парень написал всего одну фразу. «Я кое-что нашел. С одной стороны, никакой конкретики, с другой я почему-то сразу догадался, что он нашел кое-кого вполне определенного. Харта».